и, как ему теперь казалось, действительно вдыхал более насыщенную смесь и чувствовал себя лучше, живее и оптимистичнее. Он протер кулаками глаза и повернулся, чтобы посмотреть на Эллу, но ее кресло оказалось пустым. Он привстал и огляделся по сторонам, в проходах ее тоже не было. Они занимали два средних кресла из четырех в центральной секции прямо за крыльями. По одну сторону сидел американский студент, направлявшийся в летнюю школу в Оксфорд, молодой человек с угреватым лицом, который всякий раз, обращаясь к Ларе, говорил ему «сэр». По другую — монахиня, азиатка по происхождению, которая крестилась и молилась во всеуслышание, когда самолет взлетал из Сан-Франциско, и Ларри был ей за это благодарен. Подобно большинству людей, он имел весьма смутное представление о механизме такого коллективного сопротивления силе тяжести и полагал, что будет лучше, если хоть один пассажир помолится об их благополучном приземлении. Выждав минут пять, он наклонился к монахине и спросил, не видела ли та его дочь. «Дочь?» Она произнесла это слово, как будто оно было для нее в новинку, но, очевидно, поняла его, потому что с явной тревогой оглянулась на пустое сиденье, словно ребенок мог каким-то чудом выпасть из самолета и, пролетев сквозь толщу воздуха, утонуть в пучинах Атлантики. «Думаю, она ушла, пока я дремал». «Мы ее искать», — решительно заявила монахиня. «Нет-нет», — запротестовал Ларри, — «я один пойду». Но монахиня уже встала с кресла. «Меня зовут сестра Ким», — сказала она. «Ларри Валентайн», — представился Ларри. Он заметил, что помимо обычного монашеского снаряжения, рясы, четок, распятия, на ней были новенькие бело-зеленые кеды, украшенные написанным по-гречески словом «победа». Они вместе пошли по салону мягко подрагивающего самолета, озираясь по сторонам. Сестра Ким остановила проходившую стюардессу и объяснила ей на собственном диалекте, что джентльмен потерял свою маленькую девочку. «У нее астма», — добавил Ларри, надеясь, что это оправдает присутствие монахини. «Не волнуйтесь», — сказала стюардесса с резким английским выговором. «Она не сможет далеко уйти в самолете. Разве не так?» И они отправились дальше уже втроем. В ту самую минуту, когда экраны опустились для показа очередного фильма, и освещение в салоне померкло. Тщательно обследовав туалеты, стюардесса решила посоветоваться со старшим бортпроводником. «Ингалятор у нее с собой?» — спросил бортпроводник. «Да», — ответил Ларри, вспоминая, как он положил ей в нагрудный карман ее комбинезона, когда они ждали приглашения на посадку после надрывного прощания с Кирсти, которая отвезла их в аэропорт и проводила до самой регистрационной стойки, где несколько минут, присев на корточки и чуть не плача, сжимала Эллу в объятиях. Ларри чувствовал себя задетым, как будто перелет в его компании таил в себе угрозу для девочки, и, тем не менее, начался он не очень гладко. На экранах молодые дамы в платьях времен регенства принимали зашедшего в гости кавалера. Большую часть пассажиров клонила в сон, как всегда бывает при поездках на дальние расстояния. Сбросив обувь, они скучающе пялились вверх. Некоторые надели предоставленные бесплатно черные маски и спали или пытались спать. Не чувствовалось ни малейшего движения. Новый этап поисков продолжался уже 15 минут. Процессия из мужчины, монахини и двоих бортпроводников шествовала по проходам, пока не наткнулась на пропавшего ребенка на верхней палубе, в одном из незанятых мультирегулируемых кресел клубного класса. Девочка сидела, сна не в одном глазу, по-видимому, замышляя очередную проделку. Бортпроводники изумились. Как ей удалось проникнуть сюда, никем не замеченной? Но Ларри знал, что его дочь обладает таинственными способностями и что умение ускользать от взгляда взрослых, которые, как часто сито, ловят лишь крупные предметы, только одна из них. «Ты всегда оставаться с папа». Сестра Ким погрозила девочке пальцем и тут же подмигнула ей, назвав милым ребенком. Ларри взял Эллу за руку и повел обратно. «Хочешь посмотреть кино, Эл?» Всадник мчался под дождем. Черная блестящая фигура верхом на черной блестящей лошади. Но Элла предпочла раскраску из детского набора, который ей вручили в начале полета.